В зеркале сновидений. Сны — это сны. О них можно говорить бесконечно и что угодно. Сновидения изучают ученые, в сны верят идеалисты, от снов и идеалов отмахиваются скептики. Сны вызывают интерес, порождают суеверие, служат непременной причиной споров. Любое утверждение, касающееся этой аморфной субстанции, можно обосновать, подкрепив уместными примерами и нужными цитатами. Любое утверждение, касающееся данного предмета, легко опровергнуть, подкрепив свою позицию иными уместными примерами и иными нужными цитатами. На днях, бывает же такое, мне приснился сон, в котором я писал статью о сновидениях. Это показалось мне весьма удивительным, ибо в сновидческих приметах я полностью разочаровался и вообще уже давно держусь от всяческой магии подальше. Ничего хорошего она к жизни не прибавляет, зато отнять может многое. Что нам известно о сновидениях? Если покопаться в анналах, много и почти ничего. И это удивительно, учитывая, что сны служат объектом внимания с тех пор, как появился человек, то есть уже тысячи лет. Мнений много, теорий достаточно, но тумана еще больше. И туман этот не могут рассеять ни наука, ни религия. Все вышесказанное позволяет и мне, простому смертному, замолвить о снах словечко. Но вернемся к теме моего повествования. Во сне статья о сне так замечательно выходила, что в конце концов я не выдержал и проснулся, дабы поскорее записать те гениальные мысли, которые посетили мою голову. А как проснулся, ничего вспомнить, кроме того, какой умной была статья, не смог. Конечно, я расстроился. Разумеется, я разозлился. Несомненно, я сам на себя обиделся. Но когда раздражение и досада прошли, задался вопросом, и чего это мне приснился такой сон? Без повода даже лягушки не квакают, а без причины только солнце встает. Ученые уже давным-давно выяснили, за ночь человеку снится просто-таки дикое количество снов с тысячами разных образов. Другое дело, что некоторые сны мы запоминаем, но большинство нет. Если подумать, реальность — это всего лишь сумма раздражителей, которые поступают по нервным волокнам в мозг, выкладывающий из них цельную мозаику жизни. Раздражители могут быть реальными — люди, события, явления, предметы — или мнимыми, вернее, созданными самим же мозгом, те же люди, события, явления, предметы, например, приснившиеся нам во сне. А интерпретации на одни и те же раздражители у каждого свои, поэтому и реальность у всякого разная, а отличие сна от яви не такое уж и большое. По крайней мере, мозгу все равно, из чего лепить реальности, и от этого все они мнимые. В качестве самоанализа сны не безинтересны. Содержание снов зависит от сложившейся наяву привычки думать. Это результат инерции мышления. Сны показывают сновидцу его внутреннюю суть, характеризуют особенность его мышления. Рассматривая сны по шкале «хорошо-плохо», можно составить картину нашего отношения к действительности и самим себе, что по утверждению мистиков одно и то же. Сны — это образы, с этим не поспоришь. Образы — это визуализированные мысли. Мысли — это отработанные электрические и химические сигналы, возникающие на поверхности клеточной мембраны нейронов и в синапсной щели. Но сны — это картины, возникающие в отсутствии сигналов от органов чувств. Это самонаведенные сигналы. Нам снится только то, что может присниться, и то, что нам снится, уже есть в нашей памяти. Нередко сны выходят очень даже необычными, и это от того, что в снах нервные сигналы перемешиваются словно части мозаики, порождая необычные образы и сюжеты, где причины и следствия меняются местами или преобразуются до неузнаваемости. Сны дают любопытному и заинтересованному в них человеку картину состояния его психики. Особенно здесь важен чувственный аспект сновидения, настроение, чувства. Но и фактология сна не менее важна. Особенно поучительны в этом отношении сны с повторяющимся сюжетом. Но единых рецептов тут быть не может. Специалисты по сновидениям советуют работать над улучшением личной реальности посредством работы над сновидениями. Но тут ясно следует попытка представить, что следствия управляют причинами, а не наоборот. Сны возможны лишь тогда, когда имеется некто, кто их смотрит. И тогда возникает вопрос, где мы сами-то находимся? То ли мы и есть сон, кино в голове, то ли мы наблюдающий за сном зритель. И то, и другое. Наблюдаемое существует лишь тогда, когда есть наблюдатель. Страшное существует лишь в том случае, если есть тот, кто испугался. Можно ли пользоваться материалом снов сейчас, когда мода на сновидческие предсказания, слава богу, закончилась, и все мы потихоньку убедились, что в каждом соннике на ложку меда приходится бочка дегтя? Стоит ли разматывать моток сновидческого сюжета, чтобы в итоге получить дом, на котором стояла улица? Думаю, можно попробовать, если руководствоваться тем, что во всей этой лженауке действуют только два правила. Первое. Сны, а вернее образы и символы снов – это показатели нашего физического и душевного состояния на данный момент времени. Или зеркало, в котором отражаются наши мысли, ощущения, чувства, поступки и предвидения. Какой участок мозга днем интенсивно работал, тот и ночью не может успокоиться и в творении снов участвует. С каким доминирующим настроением мы живем, такой настрой во сне будет главенствовать. Второе. Чаще всего мы запоминаем именно те сны, которые повторяются. А повторяются только важные для нас сны. Такой сон не бездельц, какая указатель на будущее событие или показатель ситуации в настоящем. Но не торопитесь бежать за консультациями к предсказателям. Объяснить смысл вашего сна лучше вас самих никто не сможет. Что касается сонников, воспринимать их всерьез не стоит. Несмотря на это, существуют сонники и люди, которыми руководствуются. Сонники основаны на вере в то, что по событиям сна можно предсказать события яви. Но восприятие и мышление по его поводу могут соответствовать друг другу, а могут и не соответствовать. Так, давно замечено, что люди, находящиеся в изоляции, видят яркие необычные сны, но наяву с ними вообще ничего существенного не происходит, хотя имеется в наличии масса сновидческих примет, просто-таки кричащих. Огромные перемены неизбежны, они будут какими-то и такими-то. Конечно, нужно отдать должное безвестным и известным составителям сонников. Они старательно развлекали нас в течение последних 2000 лет. Но фактически смысл снов более зависит от того, кто их видит, нежели от того, что в них видно. А привычки мышления разнятся от человека к человеку, слишком все мы не похожи друг на друга. И чем дотошнее изучаются приметы снов, тем чаще приходится иметь дело с исключениями из правил, где дом по настоянию Рабле постоянно выпрыгивает из окошка. Поэтому я жду, когда наконец издадут явник, книжку, в которой по событиям яви будут давать прогноз о грядущих сновидениях, что ничем не хуже, хотя и не лучше существующего порядка вещей. И это будет так же интересно, как и наивно.